«А ты как думал?» — засмеялся Лева, остановившись у двери под номером 19. «Знаешь, сколько зубов ему пришлось запломбировать фраерам всяким, прежде чем он на кооператив в Сокольниках заработал? Мало не покажется. Нутис, к делу». И Лёва нажал кнопку звонка, переложив шикарный букет, гладиолусы в пестрой кружевной фольге, из правой руки в левую. Дверь открылась почти сразу же. Худенькая пожилая женщина в пальтишке из балони стояла на пороге и испуганно глядела на нежданных гостей. «Что же вы не спрашиваете, кто там, сударыня?» — поинтересовался Лёва наставительно. «Крайне неосмотрительно с вашей стороны. Нравы падают, криминал растет. Госпожа Шереметьева здесь проживать изволит». «Зачем он ерничает?» — подумал Дима с досадой. «Издевается над несчастной старушенцей, козел. А может, это она и есть, Шереметьева. Ошибочка вышла, опечаточка в списке. Вместо 70 лет поставили 40. Мда, вот тебе, Дима, и невеста. Пойдешь под венец с божьим одуванчиком?» Он вспомнил картину «Неравный брак». Постный старец и скорбная молотка у алтаря. Дима представил себя на месте молотки. Размордевший верзила под воздушной фатой. Заржал в голос, не удержавшись. «Могу я видеть госпожу Шереметьеву?» — повторил Лёва, с удивлением покосившись на компаньона. «Здесь господ нет», — отрубила старуха. Она уже справилась с растерянностью. «Здесь в основном товарищи». «Нина!» — крикнула старуха. «Вставай! К тебе! Проходите!» Она посторонилась, впуская визитера в крохотную прихожую. «Что-то к нам какая-то публика непонятная зачастила», — добавила она вполголоса, словно для себя. «Всему свое время, сударыня», — успокоил ее Лева, с любопытством озираясь по сторонам. «Мы приоткроем завесу над тайной. Вот чайку нам нальете, тогда и...» «Проходите в кухню», — вздохнула старуха. «Нина!» — крикнула она снова. «Она сейчас встанет. Уснула после ночной смены». Старуха ввела гостей в крохотную кухоньку. Дима скептически огляделся. «Башку бы с плеч Никите Сергеевичу за эти кельи!» Впрочем, благое дело делал. Вытаскивал народонаселение из бараков и коммуналок. И не его вина, что народонаселение до сих пор в таких клетушках ютится. «Дай Бог здоровья дядьке в кепке! Может, хоть он москвичей из этих нор вызволит?» «Мам, ты чего меня будешь?» Сонная женщина лет 40, худенькая, растрепанная, еще не проснувшаяся толком, вышла было в кухню, на ходу набрасывая халатик на ночную рубашку. Увидела незнакомых мужчин, охнула, выскочила из кухни, крикнула досадливо, смущенно. «Ну что же ты не предупредила?» Она вернулась через пару минут. Халатик был застегнут на все пуговицы, волосы наспех подобраны. Лёва вскочил и поцеловал руку растерянной, ничего не понимающей Нине. Дима тоже поднялся со своего табурета и учтиво склонил голову. Нина перевела на него взгляд, и глаза ее округлились от удивления. «Здравствуйте!» — протянула она. «Надо же! Правду говорят, мир тесен. Москва — город маленький. Я вас знаю. Вы в нашем ресторане бываете?» Она улыбнулась. Улыбка у нее была замечательная, открытая, искренняя. Сразу стало легче. Ушла эта дурацкая неловкость, общее напряжение.